Глава 22. Чудеса механизации. На следующее утро Синеглазка пришла в больницу и рассказала Медунице, что выписанные малыши не дерутся на улицах, а наоборот ведут себя примерно и даже помогают малышкам убирать яблоки. Медуница сказала: «Это хорошо, что вы нашли малышам подходящее занятие. Я попрошу вас включить в работу Небоську и Растеряйку, которые выписываются сегодня». «Нельзя ли выписать еще кого-нибудь?» – попросила Синеглазка. «Жалко держать малышей взаперти, когда для них есть такая интересная работа». «Я ведь вчера выписала вне очереди Авоську и Торопышку», – ответила Медуница. «Разве вам мало?» «Мало». «Ну что ж, можно выписать Молчуна. Он очень смирный и не надоедал мне никакими просьбами». «А еще кого?» Медуница надела очки и заглянула в список. «Можно выписать Пончика и Сиропчика. Они тоже смирны. Хотя, признаться по правде, Пончика не следовало бы выписывать за то, что он ест много сладкого. Мне еще не удалось отучить его от этой дурной привычки. И главное, если бы он только ел. Но он набивает себе все карманы сладостями и даже под подушку прячет. Но ничего, может быть, на свежем воздухе его аппетит поуменьшится. А Сиропчика тоже следовало бы подержать здесь в наказании за то, что пьет слишком много газированной воды с сиропом. Однако придется их выписать за то, что они были со мной вежливы». Медуница снова стала просматривать список. «Пульку еще рано выписывать», — сказала она. «У него еще не зажила нога. Пулька у нас настоящий больной». «А Ворчуна?» — спросила Синеглазка. «Нет-нет», — воскликнула Медуница. «Этот Ворчун такой неприятный субъект. Он вечно ворчит, вечно чем-нибудь недоволен. Он, знаете ли, всем на нервы действует. Пусть сидит здесь. За то, что такой несообразный, хотя, признаться по совести, я бы с удовольствием избавилась от него и от этого несносного Пилюлькина, который неизвестно с какой стати считает себя врачом и постоянно пытается доказать мне, что у меня неправильные методы лечения. Это у меня-то. Вы подумайте». «Так выпишите их обоих, чтоб не надоедали вам», — предложила Синеглазка. «Ах, что вы! Ни за что на свете. Вы знаете, дорогая, что сказал мне недавно этот гадкий Пилюлькин? Он сказал, что я больных не вылечиваю, а наоборот, здоровых могу сделать больными». «Какое невежество! Нет, я его продержу здесь до положенного срока. Раньше он отсюда не выйдет. И Ворчун тоже». Таким образом, Синеглазка добилась, чтобы кроме Небоськи и Растеряйки из больницы выписали Молчуна, Пончика и Сиропчика. В больнице остались Пулька, Ворчун и Пилюлькин. Пулька молча терпел такую несправедливость, так как нога у него все еще болела. Но Ворчун и Пилюлькин готовы были рвать на себе волосы от досады и сказали, что если к вечеру их не выпишут, то они устроят побег. Винтик, Шпунтик и Бублик проснулись ни свет ни заря и снова принялись за починку автомобиля. Солнце было уже высоко, когда машина наконец зафыркала и мотор начал работать. Трое друзей решили устроить пробную поездку. Поколесив вокруг дома и подняв тучу пыли, они выехали за ворота и помчались по улице. Скоро они увидели малышек, которые занимались уборкой фруктов. На яблоне сидели Торопышка, Растеряйка и Авоська с Небоськой. Рядом на груше трудились Гусля, Молчун и Стрекоза. Малышки катали во всех направлениях яблоки. Незнайка бегал среди работающих и с упоением командовал: «Пять душ туда, пять душ сюда. Хватайте это яблоко, катите его. А сади назад, чтоб вы лопнули, здесь сейчас упадет груша. А вы там сверху предупреждаете: разойдись, а то я за себя не отвечаю». Все это можно было делать без шума, но Незнайке казалось, что если он перестанет шуметь, то вся работа остановится. Сиропчик и Пончик тоже трудились. Они катили грушу, но груша не хотела катиться туда, куда нужно, а катилась куда вовсе не нужно. Каждый знает, что форма у груши совсем не такая, как у яблока. Если ее толкать, то она будет кататься на одном месте по кругу. К тому же груша была очень мягкая. При падении с дерева она примялась, а Сиропчик и Пончик, катаясь, совсем истолкли ей бока. В результате они с ног до головы измазались сладким соком и все время облизывали руки. «А вы что там с грушей вертитесь на одном месте? Всю грушу измяли!» – кричал на них Незнайка. «Или вы, может быть, решили из нее сироп добывать? Я вам покажу сироп». Остановив автомобиль, Винтик и Шпунтик смотрели на эту картину. «Эй, Незнайка!» – закричал Винтик. «А почему у вас механизации нет?» «Да ну вас!» – отмахнулся Незнайка. «Тут от яблок некуда деваться, а им еще механизацию подавай. Где я вам возьму механизацию?» «А вот одна машина уже есть», – ответил Бублик. «Разве машина механизация?» «Конечно, механизация. Будем яблоки и груши на машине возить». «Есть!» – воскликнул Незнайка. «Придумал! Ну-ка, подъезжайте под дерево, мы сейчас сбросим яблоко прямо в машину». «Постой, так нельзя», — сказал Винтик. «Если яблоки сбрасывать в машину прямо с дерева, то и яблоки перебьешь, и машину сломаешь». «Что же, по-твоему, на руках яблоки с дерева таскать?» «Зачем на руках? На веревке будем спускать». «Есть!» — закричал Незнайка. «Ну-ка, малышки, тащите сюда веревку». Малышки быстро принесли веревку. Незнайка взял ее и принялся вертеть в руках. Он не знал, как обращаться с веревкой, и с недоумением смотрел на нее. Потом он сделал вид, будто до чего-то додумался, протянул веревку Винтику и сказал: «Ну-ка, действуй». Винтик перекинул веревку через ветку яблони и велел торопышке привязать верхний конец веревки к черенку яблока. Другой конец велел держать нескольким малышкам. «Теперь пили!» – крикнул он торопышке. Через несколько минут черенок был перепилен, и яблоко повисло на веревке. Винтик велел Бублику подогнать машину прямо под висящее яблоко. Малышки начали постепенно отпускать веревку. Яблоко опустилось прямо в кузов машины. Веревку отвязали, и машина повезла яблоко к дому. «Сейчас мы пригоним вторую машину», — сказал Бублик. Они сели на машину и умчались к гаражу, где остался автомобиль Бублика. Через несколько минут они вернулись с двумя машинами. Одна машина стала возить яблоки, другая — груши. «Видали чудеса механизации?» — хвастливо сказал Незнайка. «Вам, малышкам, небось, такое и во сне не снилось?»